Глава 50. Ирина. Сегодня они с Морозовым переспали. Это было как порыв ветра. Спонтанно и прекрасно. Только Андрей теперь, наверное, думает черт знает что. Да и пусть. Скоро он уедет в свой Китай, и поминай, как звали. Сейчас доест и умотает. Сидит, как на еже, прикидывает, чтобы наплести напоследок. Ирина бросила взгляд на уминающего шарлотку гостя. «Заехать за тобой сегодня после работы?» Вопрос прозвучал неожиданно. «Хочет повторения бурной ночи?» Алычева не знала, как сказать, что хорошего понемножку. «Лучше перед работой съезди со мной на Московское шоссе». «Поехали!» Не стал вдаваться в детали Морозов. Ирина лениво смотрела на город сквозь тонированное стекло. Они двигались против шерсти, когда основной поток машин направлялся в центр. Почти нигде не стояли в пробках и до пункта выдачи добрались за 40 минут. Коробка оказалась тяжелой и неудобной. Еще бы! Чайный сервиз на 12 персон! Если бы не помощь Андрея, Ирина замучилась бы ее таскать. Определенно, мама умеет делать подарки. Морозов положил сервиз в салон, чтобы коробка не каталась по багажнику. Во время движения посуда стала позвякивать. Алычева, беспокоясь за ее сохранность, пересела назад и на поворотах придерживала мамин подарок. «Ты не против, если мы заедем к аэропорту?» — спросил Андрей. «Это надолго? Мне к часу надо быть на работе». «Быстро. Я обещал товарищу привезти один девайс из Китая. Он сегодня из командировки возвращается. Мы договорились встретиться на парковке». Когда они заезжали на парковку, Морозову позвонили. «Да, Лёха, уже подъехал». «Понял, жду». «Самолет прилетел с небольшим опозданием», — сказал он Ире. «Подождем?» «Да, конечно». Морозов достал из бардачка коробку с новым смартфоном. «У нас такой в 3 раза дороже стоит». «Хорошая модель?» Без особого интереса спросила Ирина. «Лёха говорит, что да. Я к своему привык». Он положил смартфон на пассажирское сиденье. «Налью воды в омыватель», — сказал Андрей и вышел из машины. Он открыл багажник, чтобы достать из него канистру. «Андрей, привет!» Подскочила к нему Даша. Морозов чуть не прищемил себе пальцы крышкой багажника. «Ты разве не в Китае?» — просияла девушка, радуясь встрече. «Приехал в отпуск», — буркнул Андрей. «Принесла же нелегкая». «А я из Москвы прилетела», — доложилась Ляджина. Одета она была по форме. «Ты домой?» «Нет». «Кого-то встречаешь?» «Нет». «Андрюша, отчего такой немногословный? Я по тебе соскучилась». Девушка попыталась его обнять. Морозов отстранился. «Даша!» Андрей терял терпение. «Помнишь, как мы с тобой?» Она игриво облизала губы. «Давай продолжим». «А как же ребенок?» — напомнил Андрей. «Какой ребенок? А, так не доносила я, когда ты меня бросил». Ляджина изобразила скорбь. «Я очень переживала». «Не доносила, как и предыдущего». «Андрей, почему ты мне не веришь?» — возмутилась Дарья. «Потому что ты врешь». «Да, вру. Но только потому, что люблю тебя». Ее глаза с нависшими монгольскими веками выражали преданность. Морозов не знал, как прекратить этот спектакль. На его счастье, на горизонте возникла знакомая фигура. Широким маршевым шагом в фуражке с дубами и в форменной куртке к нему спешил Алексей. Даша тоже его увидела. Ей пришлось ретироваться. «Пока, Андрюша», — сказала Ляджина. Девушка направилась в другой ряд к своей машине. «До встречи!» — крикнула Даша, обернувшись. Она замерла, заметив в машине Андрея Ирину. «Здорово!» — пожал руку Морозову командир. «Пришлось повисеть, пока полоса освободится». Андрей поставил на землю канистру, воду из которой он так и не налил, и нырнул в машину. «Вот, что заказывал!» — протянул он Алексею упакованный смартфон. «Спасибо, Андрюха!» «Как налет?» «Да!» — махнул рукой командир. «Не очень. В Уфу в командировку слетал. Следующий рейс только через 3 дня. В ноябре всегда так. В декабре рейсов должно быть больше», — подбодрил товарищ Морозов. «А Даша твоя куда летала? Видел ее только что». «Сказала, что в Москву». «Только почему моя?» — удивился Андрей. «Ритка с ней общается. Сказала, что вы с Дашей вместе». Алексей почувствовал неловкость. Ему показалось, что Морозов не хочет афишировать отношения с Ляджиной. «Странно. Кроме моего рейса, других сегодня не было. Только из Калининграда 3 часа назад борт прилетел». Морозов пожал плечами. «Ладно, Андрюх, поеду. Устал, как собака». «Давай. Привет жене». Назад ехали молча. Лычева сидела с закрытыми глазами, и Андрей ее не беспокоил. Подъезжая к Садовой, он уточнил. «Тебе на Казанскую или сразу на работу?» «На Казанскую сервис положу», — пояснила Ира. «Я про него совсем забыл», —